Дорогие друзья, братья и сестры, я сердечно вас приветствую всех, любовью Господа нашего Иисуса Христа. А также хочу вам передать сердечный привет от братьев и сестер Церкви города Новосибирска. Прежде всякого своего слова, которое я сегодня хочу сказать вам, я хочу прочитать отрывок из Священного Писания. Это Евангелие от Марка, 5 глава. С 1 стиха по 8. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, то час встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище во гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издали, прибежал и поклонился ему. И вскричал громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И еще два стиха последующие, это 18 и 19. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Всем это нам история известна об этом несчастном человеке, который так жаждал избавления от этой вот болезни, которая мучила его долгое время. Также нам понятно, что этот человек откуда-то произошел, он не мог произойти сам по себе, и у него наверняка были родители, были родственники. И вот эта болезнь, которая была, возможно, с детства, возможно, с рождения, она прогрессировала вот так вот в нем и очень буйно, что он даже жил уже не с людьми. Почему? Потому что, наверное, вот эти родственники, которые были у него, и, возможно, мать с отцом, они как-то старались ему помочь, то есть излечить его от этой болезни, освободить от этого недуга, чтобы он был нормальным человеком. Но, по всей вероятности, они уже от него и отказались, и потому что не могли ему ничем помочь. Люди как-то старались вот связать его вот этими цепями, чтобы этот бедный не разбился об эти камни. Но он разрывал эти цепи и снова ходил, он кричал в этих гробах, вот, и ничто не могло его удержать. И он ждал вот этого избавления. Наверняка у него были такие мысли, и желал он этого. И вот мы читаем, что когда Иисус прибыл в эту страну, и он увидел его, то подбежал к нему. Вот это скопище вот этих бесов, которые его наполняли, и даже они не могли удержать его. Они видели его желание, но они не могли его удержать, потому что это желание было очень великое. И он подбежал и поклонился Иисусу, и тот исцелил его. Исцелил, и вот мы уже дальше прочитали, что этот человек сидит нормальный, тот, который бился о камни, он кричал в гробах, вот как мы читали. А теперь он сидит нормальный, спокойный, в здравом уме, рядом с Иисусом, у ног его, и потом уже его просят, чтобы быть с ним, пойти с ним вместе. Но Иисус не дозволил ему. Почему? Потому что неужели Иисусу трудно было сказать, да, пойдем со мной. Ведь Иисус, он же любит всех, да? Но он ему сказал, иди домой к своим, там, где тебя знали, где ты вырос и тебя очень хорошо знают. Иди и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Дорогие друзья, вот сейчас, в наше время, мы много видим таких несчастных, которые тоже, они как бы бьются об эти камни жизни, они скованы этими цепями греха, они Душа ихняя кричит, как кричал вот этот бесноватый, когда бился вот эти камни. И они ничто не могут сделать. Вот в вашем городе как-то не очень видно, когда вот, ну, в основном у вас ездят на машины. Вот. А у нас видно, вот, что в этой толпе идет этот человек, он не знает, куда себя деть. И очень много вот людей, молодых людей, они тоже вот как бы ждут этого избавления, но они его не видят. И об одном таком человеке я хочу вам рассказать. Этим человеком когда-то был я. Родился я тоже в нормальной семье. У меня был и отец, была и мать. Ходил в школу, учился. Хорошо учился до определенного возраста. Но потом познакомился с друзьями, и они мне понравились. Эти друзья, они были такие смелые, отчаянные. Иногда даже выпивали, покуривали. И мне вот полюбилось это общение. Я не стал слушаться родителей, хотя они меня уже видели, мое состояние, куда мои пути направляются. Я уже их не слушал. И в 14-летнем возрасте с этими друзьями я совершил первое в своей жизни преступление. Мы ограбили, нас посадили, двоих оставили на свободе, и меня направили в воспитательно-трудовую колонию. Отбыв там один год, я освободился, пришел домой. Отец меня устроил к себе на завод, как-то вот хотел, чтобы я был поближе к нему, поближе к родителям, чтобы меня оберечь вот от этого вот преступного окружения. Да, и поначалу это было так, что я ходил на работу и даже учился в вечерней школе, чтобы, ну, получить образование большее. Но потом моя жизнь резко изменилась. Я встретил одного знакомого моего старшего брата, который позвал меня к себе в гости и предложил первый раз наркотики. Эти наркотики потом стали в последующие годы смыслом моей жизни. Хотя у меня были родители, у меня была любимая девушка, но больше всего в жизни полюбил я эти наркотики. Я думал о них постоянно, и мое сердце было наполнено ими. Всегда, с утра до вечера у меня были одни и те же мысли, и я был движим этим. В то время в нашей стране издали указ за употребление наркотических веществ, лишали свободы и определяли на определенный срок с принудительным лечением. И на меня завели уголовное дело. В то время моя девушка, она уже была беременна, и мы хотели пожениться, но не пришлось нам пожениться. Меня арестовали и дали мне тогда 2 года 9 месяцев с принудительным лечением. Вновь я пришел в эту малолетнюю колонию, оттуда меня отправили уже в спецзону. Спецзона — это такая зона, где собраны были все наркоманы Советского Союза со всех концов, с Москвы, с Ленинграда, с Владивостока, с Кавказа. И вот это вот скопище людей со всех мест там, ну, это жуткая картина была. Кто на что гораст. Такие вот, можно сказать, законченные люди. И я вот в 18-летнем возрасте находился среди них. Возрастал вот в этой атмосфере и закоренялся. После этого я освободился. Жена моя, девушка моя, то есть она уже родила мне дочь. И ей было 2,5 года. Но даже это меня не могло остановить. Я вновь стремился к этому, вновь совершал преступления и употреблял эти наркотические вещества. Но тем не менее, вот как-то повернулись так обстоятельства. Мы подали заявление и зарегистрировались. У нас была небольшая свадьба. Через месяц после этой свадьбы меня снова посадили. Дали длительный срок лишения свободы, 6 лет. И отправили на лесоповал, это в Горной Шоре. Там я отбывал срок наказания. Тогда я стал задумываться о Боге. Мысли эти приходили как-то сами по себе. Я вспоминал свое детство, когда приезжал к бабушке, меня привозили к бабушке, это родители моего отца. Я видел там в углу, в комнате, икона Она молилась этим иконам. Я знал, что Бог есть, но как Он есть, каким, я Его не мог представить, но знал, что Он есть. И тогда я стал задумываться и даже себе поставил такую цель, что освобожусь, обязательно схожу в церковь. И действительно было так, я освободился после этих 6 лет, пришел к своему соседу. У нас сосед был дядя Женя, он инженер-конструктор, работал на заводе, был православный, всю жизнь верующий. Я пришел к нему, он мне рассказывал, много рассказывал, но в памяти моей ничего не осталось. И единственное, что он мне такое убедительное сказал, тебе нужно покреститься. После этого, спустя небольшое время, я действительно пошел и решил покреститься. Заплатил там определенную сумму денег, так положено. Вот. И меня священник крестил. Повесил мне на шею крест, помочил мне голову водой. Это как бы, ну, символизирует вроде погружение в воду, как я вот сейчас уже понял. Но что я хочу сказать? Каким я грешником зашел туда, таким грешником я оттуда и вышел. У меня остались те же влечения, у меня остались те же мысли и желания грешить, совершать преступные дела. Я употреблял наркотики, у меня в то время была очень большая доза. Даже те наркоманы, которые со мной общались, они говорили, мы столько каши не съели, сколько ты употребляешь наркотиков. И вот... Единственное меня спасало, как я тогда считал, что милиция вовремя меня садила в тюрьму. Так бы я помер бы уже давно от этих, ну, от большой дозы. И в то время я встретился с одним человеком, мы вместе с ним делали эти преступные дела. Ну, долго это, конечно, не может продолжаться. Меня снова посадили и снова дали это принудительное лечение от наркомании. Отправили в Иркутскую область, я там отбывал срок наказания, тоже 4-й в то время. У меня никого не осталось, с женой мы взяли развод, вернее, она так вот решила взять развод, потому что не было смысла ждать такого человека. Вот. В то время дочери уже было 10 лет, она меня не знала как отца. И единственный человек, который остался, который любил меня, это моя мать. Мать и брат, который также сидел в лагере, и еще больше моего. И вот, освободившись после 4-го срока, я также грешил и также вот упивался, как водой этим грехом. 5-й раз меня посадили в тюрьму. Я заболел, тяжело заболел. Эта болезнь называется туберкулез. Он меня, можно сказать, даже поедал так вот каждый день. Я дошел до такого, ну, что даже я не мог стоять, у меня кружилась голова, я высох весь. И меня отправили в туберкулезную зону, это 10-я колония в городе Новосибирске. Там я отбывал вот 5-й срок наказания. В тюрьме первый раз в своей жизни я увидел Евангелие. Ну, вы знаете, раньше в нашей стране не было разрешено вероисповедание, и, конечно, духовной литературы так свободно не было. И вот первый раз я увидел это Евангелие, я начал читать, конечно, ничего не понял. Ничего не понял, для меня были эти слова странные. Но я старался понять, но не мог. И придя туда, в 10-ю колонию, вернее, перед уходом туда, мне один человек подарил это Евангелие, я его взял с собой. Пришел туда, меня поместили в больницу, там находилось 3 корпуса больничных, вот этих туберкулезных больных, где около 100 палат. И, вот, и после прихода моего туда был этапирован мой брат. В эту же колонию он был этапирован с колонии особо строгого режима. Это, ну, самая строгая мера наказания, вот это по режиму я имею в виду. Он тоже досиживал уже 26 лет. И мы там с ним встретились и в таких необычных условиях. Почему? Потому что в колонию его не вывели, его закрыли в камеру, боясь всевозможных, ну как это можно сказать, чтобы вам было понятно. Ну, он считался у администрации администрации считался такой, ну, ярый нарушитель режима содержания, его боялись. Боялись, потому что он был в авторитете у преступного мира. И вот его закрыли в камеру, я так нелегально к нему приходил, и мы с ним разговаривали о всевозможных делах. И как-то неожиданно для меня он спросил: «А ты читаешь Евангелие? Есть у тебя Евангелие?» Я говорю: «Да, у меня есть Евангелие, я его читаю, но пока для меня это ничего не открыто». И он мне подарил книжечку, такая маленькая книжечка, называется «Путь ко Христу». Я ее оставил, положил. И мы вот так с ним расстались, его снова увезли в ту зону, откуда привезли, а я остался в этой колонии. Долго для меня не было вот понятно это Божье Слово. Я пытался, читал, но не понимал. И вот когда уже находился в камере, там меня определили в камеру для нарушителей режима содержания, у меня было очень много свободного времени, я достал эту книжку и начал читать «Путь ко Христу». И там очень было для меня доступно написано, для чего пришел Иисус и цель его прихода на эту землю для меня стало понятно. И тогда я стал больше задумываться, и выйдя из этой камеры, я нашел верующего человека, с которым я мог общаться. Я с удовольствием общался с этим человеком, хотя в той грешной жизни меня ничто не связывало с этим человеком. Это было, можно сказать, разница, как небо и земля. Он был такой простой, а у меня были взгляды более высокие такие. Вот, и я с удовольствием с ним встречался и разговаривал. А потом, спустя несколько месяцев, я получаю от своего брата письмо. Он уже досиживал срок, вот этот, с которым я встречался. И он мне пишет странные слова. Он мне писал о Боге, что он уверовал в Бога. И такие странные слова для меня показались в тот момент, что я подумал, ну, у него с головой что-то не в порядке. Почему? Потому что я знал своего брата. Он был такой очень жестокий человек и идейный в плане преступного мира. А тут я читаю письмо, и он говорит, что он уверовал в Бога. Я не поверил, но потом, спустя некоторое время, еще приходит письмо, он мне пишет, почти такого же содержания, все о Боге пишет. И тогда я понял, что это серьезно. Потом он мне прислал духовную литературу, привезли с той колонии, где он находился, духовную литературу «Иисус, наша судьба», «Евангелие в узах». Я читал, и для меня все больше и больше открывалось. Бог вот так со мной работал, я тогда еще не мог понять. Я ночью просыпался и думал о Боге. Я просыпался утром, я думал о Боге, со мной что-то так необычное происходило. Я еще тогда не знал, что в одной из камер той колонии, где находятся особо опасные рецидивисты, мой брат стоит на коленях и молится за меня. И молитвы его не были напрасны. Спустя 3 месяца я покаялся. Покаялся, и Господь чудным так образом помог мне все оставить, бросить курить. Мои взгляды переменились. Я на эту жизнь смотрел иначе. Лица, которые для меня вот годами были противные лица, и начальствующие, и те, которые меня окружали, теперь для меня стали милые, я с ними со всеми разговаривал и радовался жизни новой. Хотя до конца еще не мог понять, что со мной происходило. Потом, спустя некоторое время, приехал брат на свидание с мамой, и я уже узнал, что и мама покаялась. Мы вместе так вот радовались на свидании, это так вот через стекло разговаривали по телефону. А потом, спустя 2 месяца, мой брат приехал уже как проповедник Евангелия в лагерь, вот в этот лагерь, где я находился. Я подумал, как все же удивительны и вот эти чудные пути Господни. 2 года тому назад этого человека боялись выпустить в зону, боясь каких-то последствий грозящих, ну, администрации. А теперь сама администрация проводит его, как дитя Божие, как проповедника, вот в этот же лагерь, где они боялись его, провели. И я имел с ним встречу, там еще один верующий пришел, и мы разговаривали. Потом было богослужение, приехали братья и сестры в эту колонию. И после этого образовалась у нас общинка. Несколько человек мы собирались везде, где придется, там, у меня, где я жил, в бараке, потом у другого брата собирались, вот так вот благодарили Бога и говорили другим о Боге. Сделали комнату молитвы, тоже по милости Божией. Вот, и нас становилось все больше и больше, даже вот как-то было человек 18 уже обращенных братьев. К нам присматривались так вот сначала с недоверием, но потом даже и приходили всякие и авторитеты, и блатные приходили в нашу комнату, они слушали. Слушали наши молитвы, слушали Слово Божие, и удостоверившись, что это так, они уходили и говорили: да, действительно с вами Бог. Для них это было знамение. Знамение также было и для самой администрации. Почему? Потому что эта администрация знала всех нас как негодных людей. И, ну, можно сказать, даже законченных. А теперь вот эти негодные люди, они вообще стали другими. Другими, по-другому говорят. Мы как-то там назначили пост и молитву с братьями. Решили пойти в больницу. Больница, она немножко огорожена от жилой зоны. Это, как я говорил, три корпуса, где находится около 100 палат больных. С различных зон от нашей Новосибирской области. С тюрьмы, с малолетней колонии, ну кроме женской, я имею в виду. Со всех зон, все виды режима содержания в этой больнице. И вот мы молились в посте, и Бог нам открыл дорогу в эту больницу. Я сейчас вспоминаю. Мы взяли с собой литературу, взяли гитару. Тогда уже умел у нас один брат играть кое-какие псалмы. И мы пошли, раздавали эту литературу, говорили о Боге всем. Всем тем, которые и знали нас, и не знали нас, раздавали и радовались этому. Хотя некоторые находились, те, которые высмеивали так вот. А многие принимали, и многие слушали, задавали даже вопросы. Это было удивительно для нас. Говорили тяжело больным. Там есть несколько таких тяжело больных палат, ну, люди находятся обречены на смерть. Ну, у них нет возможности уже жить, врачи им не могут помочь. И они вот так лежат и дожидаются своего конца. Они тоже с радостью воспринимали это слово спасение. Три души при мне в этой колонии примирились с Богом перед тем, как отошли в вечность. В 95-м году, 1 февраля, по Божьей милости, я освободился с этого места. Оставил 15 человек своих братьев в этой колонии. Мы помолились все вместе, они проводили меня. Встретил меня мой брат. Отвез меня домой, мы вместе преклонили вот мама, брат и я колени, поблагодарили Бога. Пришел в церковь. Встретили меня как родного. Те люди, которых я ни разу в своей жизни не видел, они меня встретили как родного. И более того, я отметил, что родственники так не встречают, как встретили меня братья и сестры. Это для меня было очень трогательно. Тут же, не откладывая на потом, я решил устроиться на работу. В то время у меня еще не было паспорта, но по Божьей милости меня без паспорта приняли на работу в том месте, где я жил, где я родился, вот в этом месте, ну как это можно сказать, этот район, где меня знали, откуда меня садили 5 раз вот, в тюрьму, и меня все там знали. Я устроился там на работу плотником, я ходил по вот, квартирам, там, по домам, там, что нужно, ремонтировал, вот, и свидетельствовал тем людям, которые меня раньше знали, о Боге. Они видели вот эту перемену, они видели, и даже приходилось говорить так, что, ну, говоришь об Иисусе Христе, план спасения, они слушают, а потом говорят: да, все это мы понимаем, все это понятно для нас, но ты нам объясни, как ты уверовал в Бога, как ты пришел к нему, для них это было, ну, что-то необычное. Я 1,5 года в этом месте прожил, и они видели мою жизнь, слава Богу, так что жизнью своей я мог им засвидетельствовать. Теперь я тоже иногда приезжаю и вижу этих несчастных. Там очень много наркоманов и пьяниц. Очень много уже умерло молодых людей. И спустя 3 недели я стал посещать колонии. Первый раз меня пригласили поехать в женскую колонию. Я там тоже засвидетельствовал. Это было пасхальное служение. Также вот было собрано почти целый клуб, вот как вы сидите. Вот эти женщины, они отбывают тоже неоднократно, сидевшие там по несколько раз и даже по несколько раз за убийство. Вот такой вот контингент был собран, и там перед ними я свидетельствовал. Потом я стал посещать эту 10-ю колонию, тоже со своими братьями, с нашей церкви. Оттуда, откуда я освободился. И вот эта администрация, она так вот Господь располагал, и все. Они пропускали нас. Всякий раз они давали все, ну, все необходимое для этой вот посещения предоставляли. Стали посещать Убинскую колонию, это колония особого режима. Еще несколько зон посещаем. Сейчас посещаем вот 4 колонии. 4 колонии. Также по милости Божией совершаем вот это служение. Вот. И в каждой из них есть братья. Братья. Вот в 10-й колонии там 5 братьев. В колонии особого режима там 7 братьев. И в 21-й колонии там тоже 5 братьев. В 13-й колонии, это 600 километров от Новосибирска, станция Табулга, там 2 брата. Вот. В нашей церкви сейчас таких братьев, вот как я, 13 человек. Члены церкви, несколько человек еще не приняли крещение, но Бог даст, они в этом году летом будет крещение, примут. У многих семьи работает. Вот у меня семья, сейчас вот 3 детей, жена с 4-м ходит. Я благодарю Бога за его милость, что он так вот любит меня. Того, который не имел прощения у людей, получил прощение у Бога. Я его благодарю за его милость и за любовь. Ему слава да будет вечная. Аминь.